Глава третья. Матч. С самого начала преимуществом завладел соперник. Они контролировали мяч, перепасовывались в центре и режущими передачами обостряли впереди. Первые 10 минут наша оборона справлялась. Я же, признаться, сперва потерялся на поле. Помня о своей главной роли, сначала даже не опускался в защиту, но когда под прессингом наши даже не могли начать атаку, стал отходить назад. По истечении 15 минут моя личная статистика выглядела позорно. Два раза до меня дошел мяч, и оба раза я сделал неточные передачи в направлении Тани. Два раза вступил в отбор, один раз удачно, но завозился с мячом и потерял его. Нужно было что-то менять. Проблема заключалась в том, что у нас не было тренера и какой-то определенной тактики. Каждый игрок по отдельности пытался сыграть наилучшим образом, но взаимопонимание хромало на четыре ноги. Пасы летели к сопернику, забегания игнорировались, рывки нападающих в открытые зоны смотрелись как произвольные забеги, заканчивающиеся в офсайде. Соперник действовал куда слаженнее, хотя и им до уровня приличной команды было далеко. Все-таки уровень игроков сказывался. Все новички. Однако на 20-й минуте нам залетело. Видимо, Гоблер Сокол и Брейвхуф были друзьями по жизни и играли далеко не в первый раз. Брейвхуф разрезал нашу оборону, как пресловутый нож масла. Сокол рванул между двух защитников, коряво, но все же принял передачу, вышел один на один с вратарем и носком пропихнул мяч в ворота. 1-0. «Е-е-е!» — закричал он. «Йоу!» — поддержал его Брейвхуф. «Красава, Сокол!» Остальные участники команды тоже присоединились к празднованию нестройными криками. «Танюха, ты все-таки подумай, за кого топишь!» Опять прицепился Сокол. Самое время было проявить лидерские качества. «Ребята!» — крикнул я своим, пока команда расставлялась по местам после пропущенного гола. «Давайте включать голову! Держим позиции, не бросаемся на атакующих по трое! Я прокачивал созидание и пасы! Давайте я попробую дирижировать нашими атаками! У нас два нападающих — Тантани и Филимон! Он выраженный столб, таргетмен! Буду закидывать на него, он сбрасывает Тане, второй волной подтягиваются полузащитники. Вингеры, вы как, чувствуете уверенность или пока попробуем сыграть через центр?» Вингеры, фланговые полузащитники. Два парня инфантильно пожали плечами. «Хорошо, пробуем через центр. Если что, поменяем тактику». «А ты что, самый умный у нас?» не выдержал парень квадратного телосложения, делящий со мной центр поля. «Ник?» Фудгик. «Твои предложения? С чем ты не согласен?» «С командным тоном!» Он упер руки в боки. «Эй, вы там!» — крикнул Брейвхуф. «Играем или разборки устраиваем?» «Так, ссориться потом будем в перерыве», — вступилась Таня. «Делаем, как сказал дрон. Фудгик, подстрахуй в середине поля. Сыграй волнореза, справишься?» На удивление, со словами девушки он спорить не стал. Кивнул, и мы погнали творить месть. Теперь мяч стал держаться у нас чуть больше. Моя внутренняя статистика подсказывала, что мы хотя бы приблизились к 30%. Ничего, на контратаках тоже можно выиграть. Мауриньо, Симеона, Бердыев это доказывают не один сезон. Пропущенный гол, а может быть моя вдохновляющая речь, подействовала на партнеров. Играть стали осмотрительнее, подходы к нашим воротам случались реже и чаще заканчивались ничем. До меня же мяч начал доходить куда чаще. Первую же возможность я реализовал именно так, как обещал команде. Дальним верховым пасом нашел голову Филимона, тот скинул на Таню, а она рванула вперед, легко оставив за спиной защитника. Первый опасный момент. Таня выходит один на один с голкипером, ложный замах, пробрасывает мяч мимо него, но... Блин, этот паук длиннющими лапами накрыл-таки мяч. Таня со злости выматерилась. Встречную атаку накрыл Фудгик. В своевременном подкате нейтрализовал их полузащитника, мяч подобрал я. Увидел, как защита соперника оглянулась на Филимона. Смекнули сволочи, куда я буду вешать. Ждут, что я передачу отдам на него. А я отдал на правый фланг. Наш вингер растерялся, замешкался и упустил круглого в аут. Ладно, бывает. К 41-й минуте игра успокоилась. Скорости упали, опасные моменты возникали реже. Стало много борьбы, подкатов, нарушений. В себе я заметил некое подобие усталости. Физически я это никак не ощущал, но бегать стал медленнее, пасы раздавать не точно. Любопытный эффект. А на 43-й минуте случилось вот что. Соперник выиграл подбор в центре, пасанул на Брейвхуфа, а тот привычно вырезал кросс на Сокола, который блеснул индивидуальным мастерством и один обыграл двоих защитников и свечкой перебросил вышедшего слишком далеко вратаря. 2-0. Отстой. «Дайте две!» — крикнул парень нашему вратарю. Я заметил, что в рамке у нас стоит девушка с ником Му. В ответ на задирание Сокола она провела большим пальцем по горлу. «Ладно, это их дело». Взгляды партнеров устремились на меня. А что им сказать? Наша тактика работала. Я чувствовал, что мы добьемся своего. «Иди вперед», — сказал мне Футгик. «Конец тайма, они уже мыслями в раздевалке. Прижмем их в оставшееся время. Теперь я навешу на Филимона, а он скинет тебе. Таню они уже крепко пасут, а твоего подключения не ожидают». Остальные кивнули. Краем глаза я заметил, как у наших ворот вратарь распекала затупивших защитников. «Правильно. Это ее работа». Футгик оказался прав. Соперник сразу прижался к воротам, даже не думая навязывать нам прессинг. Видать, силенки тоже на исходе. Наши вингеры сместились в центр, вместе с Футгиком образовав ударный кулак. В пас прошли центр и приблизились к линии штрафной, а я готовился к рывку. Навес. Филимон в очередной раз выигрывает верховую борьбу, скидывает на меня атакующего вторым темпом. Позиция у меня убойная, защитников рядом нет, но вдруг Таня, стоящая на 11-метровой отметке, подсвечивается зеленой аурой, и я замечаю, как ее опекун бросается накрыть меня. Интуитивно я поддаюсь порыву и пасую на оказавшейся в одиночестве Тане. Все это происходит за какие-то мгновения, и наша девчуля не растерялась. Первым касанием остановила мяч, а затем низом щечкой положила в угол. Гол! Гол, мать вашу! Я даже не обратил внимания на выражение лиц соперника, пусть и хотелось позлорадствовать в этот момент. Как ужаленные в самые причинные места, мы заорали в едином порыве. Все-таки первый гол нашей команды в новом мире, новой жизни. Это как первый мяч Александра Панова Фабьену Бортезу в памятном для всей страны матче на Стад де Франс. Таня подлетела и запрыгнула на меня, обхватив ногами, позабыла обо всех приличиях. Но ее тут же накрыли грудой тел остальные ребята. Не в силах выдержать столько радости, я повалился на мягкий газон. Мы явно переборщили с эмоциями, потому что возвращать нас в игру пришлось с помощью судейского свистка. «Андрюха!» — ущипнула меня за плечо Таня, когда все потрусили на позиции. «Ты все-таки голова! Пас шикарный! Как ты только мои мысли прочитал!» Я улыбнулся как можно более таинственно, потому что сам не до конца понял момент. Потом разберусь. Соперник начал с середины поля, но в оставшееся до конца тайма времени нам ни им ничего создать не удалось. Как только раздался свисток на перерыв, я осмотрелся вокруг и не заметил даже намека на подтрибунное помещение. Правильно, нет трибун, нет и помещения. А где тогда отдыхать? Вторая команда уселась прямо на газон поближе к своим воротам. Недолго думая, мы поступили так же. И не прогадали. Как и перед началом игры, в рамке ворот вдруг возникло системное сообщение со статистикой первого тайма. Да, цифры не в нашу пользу, но результат не так безнадежен. Счет 2-1. Удары 5-1. Удары в створ 3-1. Фолы 11-16. Желтые карточки 2-3. Процент владения мячом 64-36. Что тут сказать? Если не бить по воротам, то и голов не видать. Может быть, мы слишком осторожничали? Были ведь подходы. По нарушениям правил очевидно, что игра складывалась жестко. У нас на горчишнике висел Футгик и два центральных защитника. Это очень опасно. Еще один неосторожный подкат, и мы останемся в меньшинстве. Замен в товарищеском матче не предполагалось. Судя по всему, никому из живых игроков не хотелось сидеть на банке целый час, а то и больше, в надежде на замену. Поэтому все присоединялись только к играм, где выходили в стартовом составе. «Все видят то же, что и я», — первой разрядила молчание Таня. «А что ты видишь?» — ухмыльнулся Футгик. «Если награду за забитый мяч, то вряд ли нам такая светит». «У каждого своя работа», — вступился я. «Таня отлично реализовала наш единственный голевой момент». «Один она все-таки запорола», — без особых эмоций заметил наш второй нападающий Филимон. «Но ты оба раза сыграл просто отлично», — похвалил я. «Честно, скидки мяча делаешь как...» «Как Дзюба», — схохмил Фудгик. Мне показалось, что никто так и не понял, комплимент это был или издевка. «Как во втором тайме игру построим?» — спросил наш правый вингер. «Хотелось бы отыграться». «Давайте попробуем через фланги сыграть», — предложил я. «Тащите мяч, а потом или сами обостряйте, смещайтесь в центр или к угловому флажку, или сразу навес в штрафную, там разберемся». Оба крайних полузащитника закивали головами. «А у меня вопрос», — вступилась наша голкипер Му, закончив зачем-то шнуровать бутсы. «У нас с защитой кто вообще командует?» Все переглянулись. «Тогда давайте слушаться меня. Если сказала «вышли», значит выходите. Если говорю кого-то держать, держите. И так во всем, понятно?» Оборонцы промямлили что-то нечленораздельное, но не спорили. «Понятно, два мяча в первом же тайме пропустить ничего приятного. И вратарь сердится». «Вы уже поняли, кто у них самое активное, да?» спросила Таня, подскочив на ноги. «Действительно, усидеть было не так-то просто». Эмоции и возбуждения зашкаливали, а вот усталость воспринималась лишь по факту ослабления характеристик, но никак не по ощущениям. «Гопник Сокол и Брехун. Держите их плотнее, подстраховывайте друг друга. Но с умом, всей толпой кидаться не надо, но и недооценивать этих парней не стоит». Я мысленно улыбнулся. «Ладно, гопник и Брехун, значит, гопник и Брехун». К нам как раз подбежал вратарь соперника Мамонт. У них там целый зоопарк. Птицы, экзотические животные, может, еще кто? Он крикнул нам. «Чего вы расселись, а? Мне скоро уроки надо садиться делать, давайте доигрывать!» «Так мы свистка ждем, 15 минут перерыв же», — ответила Му. «Какие 15 минут?» — взвизгнул Мамонт. «Вон под статистикой кнопку видите? Жмите и погнали, тормоза, блин! Ворота мне освобождайте!» Мы в 11 пар виртуальных глаз посмотрели на ворота. Действительно, внизу, почти касаясь газона, висела кнопка «Продолжить». Му, как сидящая ближе всех, ударила по ней ногой. «Меняемся воротами, школота!» — продолжал возмущаться Мамонт. «Хватит орать!» — не выдержала Таня. «А то кончишь, как твои предки!» «В смысле?» — нахмурился парень. «Владельцами собственной компании?» «Нет, вымрешь!» Мы перешли на другую половину поля и развели мяч с центра. В первые минуты у обеих команд чувствовалась нервозность, словно каждая боялась действовать слишком резко и ошибиться. Соперник понял, что мы так просто не сдадимся, а разницу в один мяч можно отыграть за 10 секунд шальным ударом. Мы же боялись пропустить третий. Это убило бы всю интригу в матче. Поэтому никто не брал инициативу в свои руки. Вот уже 10 минут прошло, а мяч все так же не спеша катался по полю. Были бы у нас зрители, освистали бы уже. Тут Таня начала махать руками, показывая, что мы про нее забыли. На другом конце подключилась Му, выгоняя защитников подальше от своих ворот. Она далеко выбивала мяч. Почувствовав укол совести, что нас подгоняют девчонки, мы, мужская часть команды, забегали быстрее. «Прессинг!» — крикнул я. «Выше!» И сам кинулся в отбор. То ли удалось воспользоваться эффектом неожиданности, то ли соперник сам себя убаюкал неспешными поперечными передачами, но мяч я отобрал. У самого Брейвхуфа, ну или Брехуна, если по-таниному. Еще и удачно отпихнул его плечом, завалил на газон. Тот выругался мне вслед. «Да пофиг, падая и вставая, мы растем. А не падая и вставая». Я побежал вперед, но там нарисовались два опорных полузащитника. Видимо, они перешли на совсем уже оборонительную схему. Лезть на них не было никакого желания. Финты я еще не выучил, дриблинг был не прокачан, поэтому, как и договаривались в перерыве, я забросил мяч на правый фланг. Блин, да какое же там было имя у игрока? Не прочитать. Зачем вообще люди сложные ники себе придумывают? Еще и с цифрами внутри. Не прочитать даже сходу. А если прочитал, то не запомнить. Значит, будет просто правым вингером. Мяч он обработал, но защитник на него кидаться не стал, а побежал рядом, сопровождая ближе к штрафной. Наш попробовал раскачать его, но тот не поддался. В итоге пришлось уходить на ложном движении. Показал, что пробрасывает вдоль бровки, а сам пошел в центр. Никого не было перед ним. Самое мудрое было ударить по воротам. И он ударил. Гол! Блин, штанга! Память бессмертного комментатора. И что? От перекладины мяч отлетает нашему. Филимон сходу посылает его в дальний от вратаря угол. Гол! Гол! Гол! И мы опять схлестнулись в общей эйфории праздника. Это же как выросший в 3 раза биткоин. Это как лучшее обновление Windows. Теперь все изменилось. 1/2 часа до конца матча, а счет ничейный. Я показал команде, что пока мы держимся той же схемы. Про себя отметил, что правый фланг у нас в порядке, но для запутывания соперника решил, что следующий мой пас будет на левый фланг. Соперник разозлился. Брейвхуф словно включил 2-ю скорость. Или 5-ю. Он перестал ошибаться. Каждый пас к нему проходил. Каждую обводку, что он делал, ни я, ни Футгик не могли разгадать. Нас стали накручивать, как вермишель на вилку. Очередной его проход мне пришлось прервать грубым подкатом сзади. Получил желтую, сам извалялся в траве. И вот очередная наша атака. Мяч у меня, кому отдать? Налево, кросс во фланг. Он принимает, обыгрывает защитника, но тот... Кто? Успевает вернуться на позицию. В центр смещаться уже не вариант, поэтому проход до углового флажка, а там навес в штрафную. Филимон в очередной раз выигрывает борьбу. Да как же он так прокачался, что ни одного верхового единоборства не проиграл? Скидка на Таню, а она видит меня, бегущего на всех парах к воротам, отдает пас, я бью с убойной дистанции и... Мяч уходит выше ворот. Кривоногий я, надо ник на бесчастных поменять. Запорол момент. Все еще ничья. Соперник обозлился. Начал рвать и метать нашу оборону. Даже мне пришлось подключаться к защите. И Тане, и Филимону. И вот уже всей командой мы защищаем ничью. Удар. Му вытаскивает мяч из правой 9-ки. Молодец, девочка. И снова подход к нашим воротам, снова удар. В нижний угол. Му тащит. Да что же такое, где защитники? 80-я минута. Нас обводят, как щенков. Я в очередной раз бросаюсь в подкат, но не попадаю ни по мячу, ни по ноге. Опять провал. Свободная зона, в которую устремляется неугомонный Брейвхуф. Наша защита продолжает считать ворон на несуществующем небе. Он обходит одного, второго. Времени столько, что можно было бы подмигнуть той девушке на трибуне, если бы были трибуны. Отдает пас Соколу и... Да ладно! Они снова забивают. Мура стянулась, как Кабаева в лучшие годы, но не достала подкрученный в нижний угол мяч. Твою же мать! 3-2, и мы опять проигрываем. Осталось 5 минут до конца. Тайм-аут? Собрание команды? Все опять смотрят на меня. Да что же это такое? Я пока в тренеры не нанимался. Я не знаю, что делать. Точнее, все и так понятно, нужно играть лучше. Пасовать точнее, бить сильнее, думать быстрее. Наша игра тянула на голливудскую интригу, но, увы, за 5 последних минут мы ничего не создали. Даже выхода 1-1. Матч так и закончился. «Неудачники!» — крикнул банальщину Сокол. «Хорошо ему. Столько голов забил. Наверняка уровень поднимет». Опа! Перед глазами промелькнуло. «Поздравляем! Вы достигли 4-го уровня. Вам доступно 1 очко повышения характеристик. Поздравляем! Вы достигли 5-го уровня. Вам доступно 1 очко повышения характеристик». Ничего себе! Значит, интерфейс все-таки работает? Только в одностороннем порядке. Оповещения о важных событиях мелькают, но взаимодействовать с ними нельзя. «Мы молодцы!» — сказала Таня. Ребята кивнули, но на лицах читалось глубокое разочарование. «Да ладно, что вы! Это же первая игра! Дадим еще реванш!»